Каким шкетом доверила ты наше будущее? Хотя вон тот черненький подает толково. Маруся, ты думаешь, я суеверная? Ну вот не столечко. А все-таки, если правые проиграют, я так расстроюсь. Не смейся, дурачок. Я нарочно говорю посмешнее, чтобы тебя развеселить, а ты веришь. Даже жалко мне тебя стало. Аут. Маленького мечом ударила. Сережа. Ничего, он смеется. Маруся. А когда к маме подбежал, заревел. Сережа. Закон природы. Маруся. Сережа, а ты детей любишь? Сережа. Я? Да. То есть, как тебе сказать? Я к детям вообще отношусь спокойно, а с грудными теряюсь. Маруся. Почему? Сережа. Загадочные они какие-то. Эх, красиво срезал. Маруся, сетбол. Ну, Сережа, гляди в оба. Сейчас решается наша судьба. Сережа, опять черненький подает. Широко больно размахнулся. Как бы в аут не ушел мячик. Ну, бей, чего мучаешь? Маруся, закрыв глаза. Хочу, чтобы наши выиграли. Отчаянный вопль за сценой. Ребята, в красный уголок кино приехало. Сережа, чего они? Маруся, в красный уголок кино приехало. Вопль за сценой. Для нас, для среднего возраста. Сережа, да вы доиграете, успеете. Вопли за сценой. Мяч заберите. А сетку кто снимет? Дядя? Ребята, вы мою шапку топчете. А ты ее не кидай. Я от радости. Ура! Ой, хорошо, давай не отставай. Вопли удаляются. Маруся, не доиграли. Это как понимать? Сережа, не хочет нам отвечать твое гадание. Маруся, ошибаешься. Это и есть ответ. Никто нам не поможет, не подскажет. Все придется самим решать и угадывать. Сережа, вот и славно. Маруся, славно, только чуть-чуть страшно. Сережа, ничего. Столько лет на свете прожили, значит, что-то умеем. Маруся, ох, вспомнила. Ты сказал, что-то умеем, и я вспомнила. Заходили Никанор Никанорыч и Леня. Сегодня твой проект прошел первую инстанцию. Сережа, прошел? Маруся, да. И Леня говорит, что это уже решает дело. Завтра окончательный ответ. Ну что? Что с тобой? Не уходи, Сережа. Я не ухожу. Маруся, нет, ты ушел. Леня говорит, что вопрос уже в сущности решен. Понимаешь? Сережа, я все понимаю, Марусь. Я не ушел. Правда, я с тобой. И в доказательство расскажу, что меня беспокоит. Ты не удивляешься? Маруся, я бы то же самое сделала. Сережа, а я, когда встревожен, не могу говорить, не могу думать, только сержусь. Когда тревожусь за свою работу, сержусь я. Когда ушла она из моих рук и скрылась из глаз. Друзья смотрят, и то страшно. Но тут особый страх. Не оплошал ли я? А когда в чужих руках, боюсь я. Никогда об этом не говорил. Боюсь бездельников. Маруся, бездельников? Сережа шагает взад и вперед по комнате. Не отвечает. Бездельников, понимаю. Тех, кто боится дела. Сережа останавливается, как вкопанный. А чего ты удивляешься? Сережа, удивляюсь, что ты поняла меня. И ты их видела? Маруся, попадались. Сережа, смертной ненавистью ненавижу бездельников, которые развивают бешеную деятельность, только бы ничего не делать. Которые способны убить дело, только бы ничего не делать. Их ловят, но они умеют находить мертвое пространство, необстреливаемое. Чему ты улыбаешься, Маруся? Мне нравится, как ты хорошо говоришь. Складно. Сережа, все это передумано тысячу раз. Они друг друга узнают и поддерживают, не сговариваясь. В работе движение, а они боятся движения и легко убивают работающих.